Он нашел его. Разве ты не знаешь? Нашел? Игорь издал звук, похожий на стон, проснулся. Он увидел Ольгу. Взял ее за плечо, поднялся, используя ее как опору. «Я нужен?» – обратился он к Лондору. «Нет. Оля от избытка чувств разбудила тебя. Она не знает, что Рассел жив». «Я не говорил, что он жив. Я сообщил, что он найден», – сказал он, обращаясь к Ольге. Она чувствовала себя унизительно. Она сидела на полу, опустив голову, ей хотелось плакать. «Вы идите, я тут посижу», – сказала она, махнула рукой. «Я бы хотел узнать технологию поисков. Каким образом ты его обнаружил?» – спросил Лондор. «Я объясню», – согласился Игорь. «Пусть Оля отдохнет», – сказал Лондор. «Я не знал, что занял твое место», – сказал Игорь, уходя за Лондором. Ольга расплакалась. Он даже не понял. Знакомый топот возвестил появление Ники. Ее только не хватало. Ольга не желала плакать при ней, но справиться со слезами не могла, они текли. «У нас тут просто оврал, а ты ревешь», – возмутилась Ника. «Капитан требует, чтобы мы все явились для окончательных переговоров. Они будут на здоровенном пиратском судне, которое сейчас причаливает в порту». «Я скоро приду», — ответила Ольга. «Не скоро, а немедленно», — возмутилась Ника. «Подумаешь, поцеловала парня, что тут реветь? Он почувствовал поцелуй, такая новость тебя успокоит?» «Ника, прекрати подслушивать! Тут можно побыть одной!» «Нет, я обязана знать, где вы, что с вами и что вы чувствуете. Это моя обязанность». «Зачем, если мы все находимся под его контролем?» «Каким контролем?» – удивилась Ника. «Капитан Небо контролирует наше поведение». Ника повертела пальцем у виска, совсем как Дмитрий. «Ему вот заняться больше нечем, как на эту ерунду сил тратить. Это я за вами слежу. Только я ни на кого не воздействую. Вот еще, разве что Лондор попал под влияние энергии капитана, но его личная восприимчивость не более того. Ты возомнила, что капитан Небо снизойдет до того, чтобы тебя контролировать? Очень ему нужны твои поцелуи». Растерянная Ольга хватала ртом воздух. Ника стояла в той позе, в какой любила скандалить. Руки были уперты в бока, а одна нога выставлена вперед. «Я никому не скажу», – жалилась Ника. «Нас ждут предводители трех пиратских кланов. Если не пойдешь со мной, я дам тебе в ухо». «Что происходит?» – спросила Ольга. «Кажется, сейчас нам будут продавать Рассела. Идем торговаться». «Но мы уже знаем, где он. Зачем его выкупать? Мы должны потребовать». «Ты не на земле. Рассел – добыча. Он, как последний болван, угодил в плен, так что у него есть хозяин. Придется платить. Закон». «Ника, это варварство. Те за пределами наших комнат в колонии так не вопи, а то убьют», – заявила девочка. Привычное дело видеть Нику в компании плазмоида. Ольга и теперь не удивилась силуэту за дверью. В его окраске стало больше сине-фиолетовых тонов. Ника спешила, они почти бежали длинными галереями. За экраном тянулся узор из облаков. «А почему твой плазмоид по цвету похож на облака? Или облака не розовые?» «А ты сообразительный, Лондора, старик не понял. Не думай об облаках, идем скорее», – торопила Ника. Она свернула в один из коридоров, где Оля не бывала. Завела ее в комнатку, где вдоль стен были уложены комплекты вооружения, четыре уже отсутствовали. «Одевайся», – сказала Ника. «Костюм, защита, оружие. Все такое». «Здесь запрещено носить оружие». «Запрещено кем? Капитаном? Он же его и разрешил». «Мы же пираты, разве можно нам верить на слово?» Ника ловко облачилась в защиту. Она явно тренировалась. «Я не возьму оружие», — заявила Ольга. «Твое право», — отозвалась девочка. «Скорей!» И Ника помогала ей одеваться, спешила, подгоняла. Ольга ощутила свою обреченность. Чем дальше, тем хуже ей становилось от осознания того, в чем она вынуждена участвовать. Потом Ника отвела ее на неизвестный пирс и усадила в катер. «Это твой. У него отличная защита от прямого попадания. Я, Игорь, тебя прикроем. В грузовой камере нужно тебе оборудование для опознания курка. Координаты есть в карте полета. Ты еще помнишь, как летать? Катер колониальный, очень простой. Он не военный. Его преимущество – это скорость. Он может прыгнуть. Если окажешься вне корабля, на котором будет встреча, твоя задача – добраться до орбиты и улететь из колонии. Улетай как можно далеко. Прыгай к ребятам, они тебя подберут. Сейчас взлетаешь за мной. Я покажу тебе посадочное место». Ника пробежалась по площадке, вручную вытолкала из-под купола невидимки второй катер. Оля, не имея навыка в распознавании катеров, все же узнала военный катер пиратов. Ника залезла в него, будто провалилась в желудок монстра. «Потихонечку за мной», — услышала ее Ольга у себя в голове. Они лихо перемахнули с их платформы куда-то на другой конец колонии. Там был еще один порт, о котором Оля не имела представления. Там гнездились четыре купольных борта. Она предположила, что это стыковочные транзитные катера, наверняка капитанские. Каков же размер корабля на орбите? Потом она вспомнила громадный черный корабль, которым управляли Алик и Дмитрий. Он все равно больше любого вообразимого ее умом корабля. Военные корабли меньше галактических крейсеров, которые Ольга наблюдала близко. Она стала путаться, мысли были сбивчивыми. Она смогла сосредоточиться лишь на управлении катером, перестала думать о посторонних вещах. Облака внизу были почти фиолетовыми. Розовый оттенок ушел из них, и в сиянии искусственных источников они выглядели мрачно. «Нас просят полетать», — услышала она Нику. «Мы тянем время, давай нырнем вниз». Катер Ники накренился, пошел в пике. Ольга нырнула за ней. У ее катера было простейшее и послушное пилоту управление. Дмитрий называл его скучным. Но у Ольги не было полетного азарта, хорошее управление, все, что ей требовалось. Впервые ей довелось увидеть то, что было ниже колонии. Густые облака закрывали катер Ники, но Оля видела его перед собой условным силуэтом на импровизированном экране. Ольга не боялась потеряться. Вряд ли въедливая Ника допустит такое. Облака внезапно кончились, теперь она могла увидеть источник этих облаков. Внизу было настоящее пекло. Планета дышала вулканической активностью. «Это вулканы?» — уточнила Ольга. «Да, вулканы. Иди за мной, я тебе кое-что покажу». Ольга испугалась, когда возле борта Ники возник плазмоид. Он прилип к корпусу и катера, путешествовал на нем какое-то время. Потом оторвался, совершил круг по орбите вокруг катера. Он играл в полет. «Ему не опасно, он энергия. Он может жить в этой атмосфере», — ответила Ника на опасения Ольги. «Сейчас ты увидишь нечто поразительное». Они обогнули вершину одной из немногих, которые не являлись вулканами. Ольгиным глазам предстало зеленоватое, то самое марево, что поглотило их до переброски сюда. «Тут мы прячем наш запасной вариант. Ты бы поверила, что это корабль?» «Не поверила бы. Показываю на всякий случай. Если тебе не удастся рвануть из колонии на орбиту, ныряй сюда, прямо в это облако. Оно просто тебя поглотит. Оль, капитан просил тебя строго держаться этих указаний. Не нужно никаких там братских чувств, умереть за друга и все прочее. Чем точнее ты выполнишь свою задачу, тем больше шансов уцелеть остальным. А твоя работа – дать понять пиратам, что ты знаешь Рассела Курка. Мало того, ты знаешь его лично, но ты не знаешь его изнутри, как биологический объект. Ты и Лондер уйдете со встречи, чтобы начать опознание. Потом каждый по своей схеме покинете колонию. Потом к Димочке под крылышко или сюда, к нашему кораблю. Все запомнила». «Ника, я хочу знать. Твое «хочу» никого теперь не волнует. Потом будешь объяснений требовать». «Поднимаемся», — оборвала ее Ника. Больше связи между ними не было. Огни вулканов потонули в пелене облаков. Причал порта принял их. Ника чинно проводила Ольгу на один из пирсов. Они пришли последними, словно этим им присваивали особенный статус. Они поднялись на пиратский борт. Ольга участвовала в подобной встрече во время войны. На такой же встрече Эл замещала Нейба. Почему она вспомнила Эл? На этот раз Ольга оказалась не в зале среди толпы, а непосредственно за спиной капитана. Она стала человеком из его свиты. На нем был шлем, и Ольге стало не по себе. Ее принимали за союзника капитана Нейба, землянин, добровольно служивший капитану. Она оглядела своих друзей. Игорь стоял левее от нее. Он был не просто в своем костюме, на нем было боевое вооружение. Оружие он держал наготове. Он выглядел решительным, спокойным. Справа стояла Ника, она тоже приготовила оружие. Капитан Нейба играл своим серебристым цилиндром, который не висел больше на его поясе. Справа от капитана стоял Лондер в облаке блокирующего поля. Они все готовы были сражаться. Если она даст волю страху, если будет и дальше думать о неловкости своего положения, то вместо помощника превратится в обузу. Выходит, что она напрасно бравировала своей смелостью перед Игорем на острове, а в случае опасности станет бесполезной. «Дайте ей оружие», — тут же приказал капитан Нейба. Игорь уверенным жестом протянул Ольге излучатель из своего комплекта. Она взяла этот увесистый предмет. Придется вспомнить уроки прошлого. Оружие знакомо по работе с самодеем. Капитан Нейба учил даже такую мелочь. «Все собрались? Можно начинать», — тоном хозяина разрешил капитан. «Мне приятно видеть старых знакомых во всей решительности. Сегодня я готов слушать ваши речи». «Мы не ждали твоего возвращения», — начал говорить на одном из сломанных галактических языков один из троицы, глава клана. Ольга мысленно назвала их триумвиратом. Они были отличны по форме, и только один относился бы к гуманоидам. Он и говорил. Ольга сочла, что он уважает присутствующих, раз старательно изъясняется на понятном им языке. Его речевой аппарат напрягался, издавая звуки. Начало речи было очевидным. Вежливое приветствие с неприятными нотками раздражения. Он произнес заготовленную заранее речь и замолчал. «Я и сам не ждал моего возвращения», — сказал капитан Нейба. Своим легким жестом снял шлем. «Полагаю, моя подлинность никого не смущает. Я действительно тот, кого так старательно, тщательно создавал наш с вами бывший господин». Капитан повертел свой цилиндр. «Я его наследник», — через паузу закончил он свою речь. «Мы не признаем твоего права. Ты отказался перед Галактисом». «Что-то я не вижу здесь моего верного аса. Быть может, он послал кого-нибудь с Барселлы?» «Не послал. А знаете почему? Асу не пришло бы в голову красть землянина. С одним он уже хватил несчастий». И капитан Нейба засмеялся приятным смехом. «А знает, тот, кто причиняет неудобства мне, будет наказан. Это мой землянин. Он мой, и вы его отдадите». «Зачем проливать свой гнев из-за никчемного существа?» — спросил тот же из глав. «Никчемного для кого?» — уточнил с ехидством капитан. «Что же вы его украли, если он так бесполезен?» Наступило молчание. Капитан перестал играть цилиндром и замер. «Отвечай на вопрос!» — вдруг резко крикнул он. «Я приказываю!» Ольга дрогнула, отшатнулась назад, бросила взгляд на Нику. Девочка злобно смотрела на триумвират, на каждого по очереди. В ее личике, закрытым прозрачным щитком, читалась ненависть. Игорь, как неживой, даже не шелохнулся. Лондер стоял с заведенными за спину руками. Ольга видела, как он нервно жмет одной ладонью другую, так что белели пальцы. Капитан Нейба ответа не дождался. «Пошлю туда двоих моих слуг. Если они обнаружат подмену, отсюда никто из вас не выйдет живым. Он также не выйдет живым, если землянин мертв или бесполезен. Напрасно вы пытаетесь связаться с вашим флотом. Часть команды этого катера парализована, а другая уже мертва. Сейчас я наглухо закрою все выходы отсюда. И что будет потом? Правильно думаете, так и будет. Я не Нейба, я его произведение». Из одного конца цилиндра вырвалась белая яркая струя излучения. «Кто-нибудь желает умереть, как Нейба? Такая честь!» Капитан махнул цилиндром. Свита триумвирата шарахнулась к стенам зала, но сами главы устояли. «Решительность хороша, когда она разумна. Вы запросили непомерную цену за моего землянина. Будете на троих делить? Поделитесь с исполнителями? Или повздорите из-за того, кому достанется все? Я уравняю шансы!» И капитан неожиданно быстро преодолел расстояние между ними и фигурами. Две были рассечены надвое одним ударом. У третьего тела струя замерла, и в зале началась суматоха. «Будем договариваться один на один», — прорычал капитан тому, кто остался в живых. «Зачем делиться? Я все еще не прочь заплатить. Я соблюдаю законы». Лондер остался один в первом к пиратам ряду, сделал шаг, чтобы встать в один ряд с друзьями. После такой выходки он не знал, как себя вести. Капитан обернулся к нему. Лондер поймал на себе яростный, угрожающий взгляд. «Вы двое», — он имел в виду Ольгу и Лондера, — «отправляйтесь. Скоро мы узнаем, что в действительности предлагает мне этот торговец».